Глава четвертая. Лика. Как? Ничего не понимаю. Ведь после смерти отца Евгений стал главой фирмы, и, судя по нашему с ним разговору, компания стабильна и не банкрот. Борисов медлит, трет большим пальцем подбородок. Я дышу чаще от нетерпения. Дело в том, что... Ауди плавно притормаживает на светофоре. Максим продолжает начатое. Я буквально этим утром выкупил компанию вашей семьи. Я в ступоре. Земля уходит из-под ног, рассыпается на мелкие песчинки. Вот, информация на завтра для СМИ. Борисов тычет пальцем в экран телефона и передает его мне. Огромными глазами быстро пожираю каждое слово. Молодой миллиардер Максим Борисов стал во главе своего третьего холдинга, выкупив акции... И далее писали, что этот пост молодой бизнесмен в 30 лет стал 13-м в списке самых богатых людей страны. Мои глаза остановились на сумме его капитала. И дальше. Максим Борисов амбициозен, хладнокровен и безжалостен конкурентам. Хладнокровный и безжалостный? Не совсем. Иронично поправляет Борисов. Извините, я не в курсе дел семьи. Брат ничего не говорил о продаже. Нарастающее беспокойство накрывает меня. Что же случилось с компанией? Нервно веду рукой по волосам, заправляя прядь за ухо. Он предложил работу в компании, я согласилась. Голова тяжелая, дурных предчувствий и новой неопределенности. Отворачиваюсь к окну, в упор разглядываю деревья, не замечая их. Как все странно. Вы расстроились? У меня не нашлось правильного ответа на его вопрос. Я глухо сглатываю. Эта информация еще не вышла. И пока не для посторонних людей. Все сугубо между нами. Как ни в чем не бывало, продолжает Борисов. А когда выйдет? Спрашиваю в упор. Через пару дней. Спокойно и уверенно отвечает Максим. Хладнокровный, как рыба. Это уж точно про него. Так, шиплю осторожно, пробивая почву о его планах. Так, значит, я тоже... Борисов резко разворачивает корпус. Что тоже? От неожиданности теряюсь. Я тоже, но это... Буду работать на вас, как мой брат. Как ни стараюсь подавить эмоции, но разочарование не удалось скрыть. Борисов несколько раз моргает, хмурится. Такого ответа он явно не ожидал. Вот оно что. Оправдывается он, быстро оживая в лице. Извините, я не подумал об этом. Я думал, что вы просто в гости к брату. А оказывается, насовсем. Не без этого. Стыдливо бубню под нос, уходя в свои мысли. Почему сам Максим Борисов, великий и хладнокровный миллиардер, приехал встретить меня? «Спасибо, что встретили меня». Говорю с откровенной благодарностью, сдерживая вздох сожаления по поводу непонятных новостей. «Мне это было очень приятно», — кивает Максим, смотрит в упор, не моргая. «И можно, уже перейдем на «ты». Мы ведь с вами будем тоже друзьями». «Друзьями». Обжигает меня. «Кто я? А кто Максим Борисов с тремя холдингами?» «Я не знаю, как друзьями». «Но теперь вы мой босс». Отгоняет от себя волну его притяжения. Борисов слегка растягивается в улыбке. «Формально вы еще не на работе. Формально вы просто сестра моего лучшего друга, который по очень важному делу направил свой самолет в Рим на деловую встречу». «Час от часу не легче». Внутри все обрывается. «Как? В Рим?» Эмоционально вопрошаю. «То есть его нет в Москве?» «Нет». «Совсем?» «Совсем». Коротко кивает Максим. «Его сейчас нет в городе. Он есть только... в воздушном пространстве». «А как же я?» Беспомощно бормочу. «У меня никого нет в Москве. Я никогда не была здесь и никогда не летала на самолете. Как так можно? Как мог Евгений так отнестись ко мне? Я же его сестра». «Эй, стоп, стоп». Быстро глушит мою волну отчаяния Борисов. Его рука мягко касается моей, слегка сжимает. «Вы не одна. Все будет хорошо. Я о вас позабочусь. Ведь мы же друзья». Он смотрит на меня из-под лобья, ожидая подтверждения и согласия на дружбу. От его взгляда не могу сфокусироваться. Все плывет. «Я дружу с Евгением больше 15 лет», — заверяет Борисов. «И я считаю нормальным встретить родную сестру своего друга в аэропорту. Мы доверяем друг другу. Мы больше, чем друзья. Поверьте мне». Его мягкий взгляд и бархатный голос с хрипотцой сделали свое дело. Сдаюсь. Не выдерживаю и отвожу взгляд первой, медленно высвобождая свою руку. Меня очень будоражит его близость и прикосновение. Я не понимаю, как так можно? Бормочу себе под нос, отворачиваясь к окну. Темно. Ничего не видно. Где мы? Лика, вы не правы. Меняет Максим свой тон на поучительный. Евгений сейчас решает важные вопросы компании. Ничего не понятно. Борисов купил компанию, а Евгений улетел куда-то, позабыв о сестре. Может, я глупая, но эта история сверх моего понимания. Почему именно вы меня встречаете? Резко бросаю ему. Думаю, что это вам не по статусу. Ошибаетесь. Вы прежде всего младшая сестра моего друга. На полном серьезе отвечает он. Вы везете меня домой к Евгению? Плечи Борисова приподнимаются. Ноздри становятся шире. Его квартира сейчас пуста. Они с Ириной купили дом, но не обустроились еще там. Ирина тоже отправилась в Рим? Есть надежда, что все будет не так, как я предполагаю, и к чему клонит Борисов. Да. Капец. Они вообще люди? Надолго? Еле сдерживаюсь. Поездка займет неделю. Может, две. Или три. Туманная растекается словами Борисов, выкручивая руль вправо. «Три недели?» Меня выворачивает от гнева. «Да. Им надо заключить много контрактов, поэтому я вас там не оставлю. Одну». Решительность его слов не требовала подтверждения. Страх, ужас, полная растерянность за свою жизнь. Они обо мне подумали, когда принимали это решение. У меня не так много денег, чтобы месяц жить без помощи и поддержки в Москве. А я буду жить в отеле? Пытаю Борисова. Ну, хоть что-то скажи уже приятное. Машина наконец-то выехала из зоны лесополосы. Нет. Вы остановитесь у меня.